Часть вторая. Суровый городовой Ивон каждый день заходит в магазинчик сестер, чтобы украсить петельку форменного кителя свежим цветком. Лия подозревает, что мужчина неравнодушен к Розали, ведь купленный у сестры цветок не вянет неделю, не нужно обновлять его каждый день. Младшая баловница решается чуточку помочь несчастному влюбленному. Чуточку не склеилась. Глава первая. Мы с Бадой, смеясь и шушукаясь, шли по улочке. Большая перемена только началась, и чтобы выполнить наказ сестры, по возможности избегать общения с красавчиком Риком, я предложила подруге снова прогуляться до булочника Дежу. После того, как я подкрепила магией Сенса его тягу к экспериментам, бизнес Рибеза неожиданно пошел в гору. Да, те жуткие пирожные из шпрот и шоколада никто не оценил. Но когда Розали сняла мое воздействие, Дежу стал более смелым. Понимая, что хуже вишневых пирожных с каперсами точно не будет, булочник стал внедрять в жизнь рискованные, хоть и не такие чудные идеи. Мне было приятно, что неудачное колдовство все же принесло Рибезу счастье, но радость слегка омрачала то, что приходилось отдавать все свои карманные деньги, чтобы оплатить жуткие пирожные, которые пришлось выбросить сразу, как магия Сенса завяла вместе с подаренной булочнику фиалкой. Рибез рад бы меня простить, но Розали строго следила за тем, чтобы сестра была наказана. Мол, это поможет не делать глупостей в будущем. Впрочем, Дежу нашел способ меня порадовать. Каждый день он дарил вкуснейших пирожных столько, сколько влезало в меня и мою подругу. Но сегодня вишневое блаженство Баду не радовало. «Я опять поправилась», — пожаловалась она. «Когда Дежу прекратит готовить такие вкусняшки, невозможно отказаться». «Но если так пойдет дальше, я не влезу в форму. Что же делать?» Она откусила второе пирожное и, жуя, спросила. «Как похудеть?» И тут меня посетила идея. «А что, если я слегка помогу?» Схватила ее за руку, и Бада подавилась. Выпучив глаза, она пыталась откашляться от пирожного, и я уныло уронила руку. «Ну вот, и подруга теперь не верит в мою магию». «Что же будет, когда закончу академию? Сумею ли устроиться на работу, если все, что не делаю, выходит боком? Сенс ничего собой не представляет, если ему не доверяют люди». «А как?» — откашлившись, спросила багровая подруга. По ужимкам на кругленьком личике было видно, как борются в девушке надежда и сомнение. Осторожно уточнила. «Что именно ты можешь сделать?» «Ну, протянула я, с улыбкой замечая, что надежда побеждает, а сомнения сдают позиции. «Допустим, если усилить совсем чуточку, немножко увеличить твой страх не влезть в форму, то ты и сама будешь меньше есть и вскоре станешь стройненькой, такой, как захочешь». Темные глаза Бады заблестели. Девушка наклонилась ко мне и жадно прошептала. «Я согласна. Что нужно делать?» Я отложила половину пирожного. Больше не лезла. Да и новое дело вдохновило так, что есть расхотелось. Да предложила. «Заскочим в наш магазинчик», — подмигнула. «Купишь себе цветочек?» Говорят, аромат розы помогает постройнеть. Двойной эффект. «Ну как?» «Бежим!» — вскочила Бада и нетерпеливо потянула меня к выходу. «Зачем бежать?» – удивилась я и посмотрела на часы. «Еще полчаса времени до урока. Успеем». Осеклась и, хитро сощурившись, кивнула. «Ах, да! Начинаем стройнеть прямо сейчас, с физических упражнений!» Мы неслись по улицам, распугивая прохожих, да весело смеялись. Я радовалась, что снова могу помогать людям, а Бада предвкушала скорое исполнение мечты. Мы ворвались в букет счастья, и я остолбенела. У прилавка, краснея, как та самая роза, которую хотела купить Бада, стоял городовой. Нервно дергая подол белоснежного кителя, он, давясь, пытался что-то сказать. А Розали с приклеенной улыбкой вежливости не менее старательно стремилась разобрать невнятное бормотание. «Лилию? Нет? Любисток? Ближе?» Сестра изо всех сил пыталась скрыть раздражение. Видимо, это продолжалось какое-то время, поскольку за Ивоном уже собралась очередь. И горожане, посматривая на часы, так же искусно, как и Розали, старались не злиться на внезапно лишившегося дара внятной речи мужчины. Городовой все-таки. Бада схватила меня за руку. «Может, он снова заявился по твоему делу? Давай убежим. Я лучше вечером зайду. Не хочу, чтобы тебя отругали». «Нет», — широко улыбнулась я и хитро посмотрела на подругу. Бада содрогнулась. «Ты милашка, конечно, но когда вижу вот эти твои ямочки, чую, что будет беда». «За милашку и ямочки спасибо», — поблагодарила я и покосилась на бормочущего городового. «Никакой беды, все же ясно, мужчина влюбился в мою сестру». Осматривая благоухающие разноцветные соцветия, пробормотала. «Надо помочь бедолаге». «Не надо», — дернула меня за руку подруга. «Давай уйдем и бросим всех этих несчастных», — отрицательно покачала головой. «Смотри, сколько людей страдает из-за того, что у одного единственного не хватает смелости пригласить мою сестру на свидание». «Может, ему красноречия не хватает?» — с сомнением произнесла подруга. «Может», — задумалась я, рассматривая цветы. Прикоснулась к миленьким беленьким соцветиям нероли, вдохнула их божественный аромат, провела кончиками пальцев по упругим листикам. Этот цветок невероятно силен сам по себе. Даже без усиленной эмоции создаст вокруг человека дымку привлекательности. Но тогда Ивон станет популярнее у всех женщин. И, возможно, моя строгая и отстраненная Розали уже не будет ему так интересна. Помотала головой и отдернула руку. Нужно пойти другим путем. Внимание привлек алый, словно пламя, цветок с такими же острыми, как язычки огня, лепестками. С довольной улыбкой вытянула гвоздику, на миг прикрыв глаза, вдохнула остро-пряный аромат и твердым шагом подошла к прилавку. Со стороны посетителей донеслось недовольное ворчание. Горожане решили, что я лезу без очереди, но с первым же словом раздались облегченные вздохи. «Ему нужны гвоздики», — громко заявила я и, сунув цветок в руки растерянному мужчине, заглянула в глаза. «Я права?» Ивон осторожно принял гвоздику и, обхватив ее длинными красивыми пальцами с аккуратными прямоугольными ногтями, опасливо произнес. «Возможно». Я наблюдала, как меняется его взгляд, как выпрямляется спина, появляется особая стать, которая так привлекает женщин, как расправляются плечи, и довольно кивнула. «Я права». «Да?» — удивленно отозвалась сестра. «Мне казалось, и вон что-то другое», — мычал. В очереди раздались смешки, и Розали смущенно покраснела. «Извините», — вырвалась. Она поспешно положила на прилавок прозрачную пленку и деловито проговорила. «Гвоздика не требует особого оформления. Вот разве что могу предложить». Я с удовольствием смотрела, как работает сестра. Но еще больше радости получала при виде совершенно изменившегося Ивона. Мужчина изящно оперся о прилавок и, наблюдая за быстрыми руками сестры, с легкой линцой в голосе проговорил. «Мне сразу, как увидел вас, стало интересно. Как такая девушка может работать в магазине цветов?» «Не вижу без них смысла в жизни», — обезоруживающе улыбнулась Розали. «Цветы — ее любимая тема, на которую она может общаться часами. Так что Ивон взял правильный курс. Они словно живые свидетели того, что я не связана по рукам и ногам. Каждое утро, ухаживая за своими маленькими подопечными, я ощущаю себя по-настоящему свободной. У меня слезы на глаза навернулись, даже всхлипнула. «Моя милая сестренка, как же тебе тяжело приходилось в Бидансе!» Ты всегда поддерживала маму и оберегала меня. А я никогда не видела, что Розали тоже не просто жилось так сложно, что единственной радостью были цветы. Но теперь все изменится. Пусть этот молодой и симпатичный городовой подарит тебе кусочек неизведанного счастья». «Свободный?» — приподнял брови Ивон и слегка улыбнулся. «Но цветы счастливы и без свободы, только потому, что они привязаны к земле корнями и тянутся к солнцу. А свобода их убивает». Я даже замерла от вида его изогнутых губ. «Да городовой, оказывается, красавчик, а какой тембр голоса, аж мурашки по спине табуном». Стоило Ивону снять маску строгости и вуаль смущения, как миру явилась его истинная сущность. Он даже спорит с моей сестрой. У Розали даже руки замерли на несколько секунд. «Я могу подарить цветам живую свободу, Ивон», — слегка дрогнувшим голосом возразила она. «Я Флавинг». «Не хотел вас обидеть», — слегка поклонился Ивон и, выпрямившись, добавил вибрирующим голосом. «Мне лишь стало интересно, как в магазине цветов может работать девушка, которая затмевает собой их красоту». Розали покраснела так густо, что я подпрыгнула на месте и, решив воспользоваться моментом, схватила цветок. «Я взяла розу, хорошо?» «Хорошо», — ответил за лишившуюся дара речи сестру Ивон и подмигнул. «Я заплачу». Бада потянула меня из лавочки и, прижавшись к локтю, горячо прошептала. «Что ты с ним сделала, Лия? Я и сама почти влюбилась». Всего лишь усилила его храбрость. Довольно улыбнулась я, посмотрела на подругу и сощурилась. «Чуть-чуть». «Да?» — удивилась она. «Если от твоего чуть такое преображение, боюсь представить, как будет не чуть». С жадностью покосилась на розу и спросила. «А когда ты со мной поколдуешь?» Я поднесла розу к носу и с удовольствием вдохнула томный маслянистый аромат. Задержала дыхание, а потом протянула цветок подруге. «Она без шипов. Не бойся». Бада схватила розу и тут же уткнулась в нее носом. А я глянула на часы и вскрикнула. «Опаздываем! Вот-вот начнется урок у Лодес! Бежим!» Схватившись за руки, мы помчались в сторону академии. Какое счастливое утро получилось! И вкусные пирожные, и преображение поклонника моей сестры, да и в помощи подруге я не подкачала. Жизнь казалась прекрасной.